в единство в своем сознании. И хотя твое тело остается в видимом мире, ты можешь слить свое сознание со своим истинным «Я», от которого ты отпала. И тогда прямо здесь, в земном существовании, ты переживешь блаженство, сможешь пережить состояние познания Бога, стать Богом. Стремление к этому воссоединению есть во всем сотворенном. Каждое создание ищет свою недостающую половину, чтобы воссоединиться с ней. Положительные мужские формы ищут отрицательные женские формы и наоборот. Эта тенденция положительной и отрицательной силы составляет даже основную структуру материи. Фактически никакая материя вообще невозможна без этой тенденции, так как есть стремление к состоянию Бога, и весь мир построен на этом стремлении к состоянию Бога, к первозданному божественному состоянию, то есть он сам по себе есть источник всей силы в проявленном мире. Природа использует его, и проецируемый в тело он является основой сексуальной энергии. Пока человек ищет свою недостающую половину вне себя, в сотворенном мире он никогда не найдет единства, просто потому что она не вне его, а внутри, в его бессознательном. Ни одно создание не могло бы существовать, не имея своей второй половины в непроявленном. Возьми себя. Все противоположное тому, что ты есть и что ты проявляешь в своей сознательной части – содержится в твоей бессознательной части, которая тоже принадлежит тебе и тоже есть ты в той же мере, что и сознательная, проявленная часть. Объединив эти две половины себя, ты найдешь путь назад в бесконечное все и ничто и снова станешь тождественной с Богом. И тогда прекратится вечное страстное желание твоей проявленной сущности, и сексуальное желание твоего тела тоже прекратится сразу и полностью. Ты станешь завершенной, полной, самой себе. Прямо здесь, в этом физическом существовании, ты переживешь божественное состояние, бессмертие, блаженство, осуществление. И ты сразу станешь тождественной с истинной сущностью каждого состояния, ты проснешься в своем истинном «Я». Ты достигнешь единства с Богом и одновременно со всей Вселенной поднимешь сознание из своего тела, из своего личного существа и переживешь всеохватывающее космическое сознание. Ты почувствуешь себя «Я», сущностью, которая в каждом существе, в целой Вселенной, в Боге. Это означает, что ты снова будешь есть плоды из древа жизни. Тогда ты перейдешь из мира следствия в мир причин, из царства приходящего в царство вечного, из созданного в созидающее, из царства смерти в царство жизни. Короче, ты достигнешь воскресения вечной сущности, и это и есть инициация. Птахотеп закончил говорить, но я видела это божественное единство в непроницаемой глубине его глаз. Бесконечное счастье, спокойствие и мир излучалось из его глаз в мою душу. В его взгляде я увидела осуществление истины. Он благословил меня, и я удалилась. 27. 12 рядов двойных характеристик. На следующий день Птахотеп сказал, что мне пора начать изучение и практикование 12 рядов противоположностей, так как на инициации их значение будет проверяться. Вот что он рассказал о них. Так же, как молчание и разговор, два дополняющих друг друга проявления одной и той же силы, также есть 12 рядов противоположностей, оппозиций, которыми ты должна научиться управлять. Сейчас ты должна стараться быть как можно больше среди людей в обычной жизни, где ты подвергаешься всевозможным искушениям. Ты встретишь людей, которые рабы своих тел, и эти люди будут пытаться повлиять на тебя, так что опасность падения там намного больше, чем здесь, в храме. Но если ты овладеешь этими свойствами применительно к миру, ты сможешь пройти экзамены во время инициации. Вот эти 12 рядов оппозиций. Молчание, разговор, восприимчивость, сопротивление влиянию, повиновение, управление, скромность, самоуверенность, смирение, самонадеянность, молниеносная быстрота, осторожность. способность принимать все.